Она теперь все для них. И поэтому Эдвина медленно покачала головой, вытерла слезы и постаралась утешить детей. Она поняла, что все сейчас держится на ней одной. «Джордж, поищи меню. Нам нужно поесть. А ты, Филипп, помоги Фанне и Алексис переодеться в пижамы». Она вдруг вспомнила, что у них нет теперь никаких пижам. Но, войдя в спальню, увидела, что приготовили для них владельцы отеля. На стуле лежала кое-какая женская одежда и несколько вещей для мальчиков, брюки и свитера, теплые носки и несколько пар обуви. На кровати были разложены маленькие пижамки для девочек, две новые куклы, рубашечка и медвежонок для Тедди. Удивительная доброта, проявленная посторонними людьми, так тронула Эдвину, что она опять заплакала. Когда она вошла в большую спальню, у нее защемило сердце. На кровати была разложена одежда для ее родителей. На тумбочке стояла бутылка шампанского. И Эдвина знала, что в следующей спальне она найдет вещи, приготовленные для Чарльза. Она всхлипнула, бросила последний взгляд на комнату, погасила свет и вернулась к детям. Она, казалось, немного успокоилась и, уложив детей, села на диван рядом с Филиппом и Джорджем и стала смотреть, как они уплетают жареных цыплят, потом пирожные. Но сама она слишком устала, чтобы проглотить хоть кусочек. Алексис перед сном вдруг снова впала в оцепенение. Она сидела, устремив в одну точку неподвижный взгляд, и все, что могла сделать Эдвина, это убедить ее взять новую куклу. Фанни легла спать с Эдвиной, а малыш Тедди заснул в красивой кроватке, в своей новой ночной рубашечке. «Мы должны утром дать телеграмму дяде Руперту и тете Лис», — сказала Эдвина мальчикам. Они уже телеграфировали им и родителям Чарльза с парохода через Уайт Стар. Но теперь надо уведомить дядю и тетю, что они благополучно прибыли в Нью-Йорк. Так много нужно было сделать, о стольком позаботиться. Само собой, теперь ничего не сделается. Надо достать всем подходящую одежду, сходить в банк, отвезти малышей к врачу. Эдвина хотела показать детей специалисту, чтобы убедиться, что с Тедди все в порядке, и узнать, чем лечить Фанни обмороженные пальчики. Вообще дети выглядели уже лучше, и Тедди, слава богу, не свалился в лихорадке. Из всех детей трагедия, случившаяся с Титаником, хуже всего сказалась на Алексис. Душевная травма из-за потери родителей, особенно матери, отняла у нее всякий интерес к окружающему. Она совсем пала духом и начинала рыдать, если Эдвина хоть на минутку отходила от нее. Но в этом, конечно, не было ничего удивительного. После того, что они пережили, шок останется еще надолго, и Эдвина сама чувствовала, что у нее трясутся руки, едва она начинает писать или застегивать детям пуговицы. Она понимала, что должна держаться, обязательно должна. Эдвина спустилась к портье и спросила, можно ли нанять на завтра машину с шофером или хотя бы коляску, если машины заняты. Ее заверили, что машины и шофер будут предоставлены в ее распоряжение. Она поблагодарила всех за одежду и подарки детям. Управляющий печально покачал головой и выразил соболезнования по поводу потери родителей. Уинфилды постоянно останавливались в этом отеле, и для него было большим потрясением узнать, что старшим членам этого большого и милого семейства не удалось спастись. Эдвина тепло поблагодарила его и медленно поднялась к себе. В гостинице она встретила нескольких человек, тоже спасшихся с Титаника. но все были заняты своими проблемами и не обращали друг на друга внимания.